Глава третья. В общих чертах все произошло так. Мужчина, сидевший передо мной в офисе Сяя и Ко, закончил свой рассказ, а затем тяжело вздохнул. Его лицо было тревожным. «Эй, Цзун, так не пойдет!» Али недовольно постучала по столу. «Доктор Фан Чен редко соглашается помогать с таким. Возьми себя в руки!» Мужчина по имени Вань Чао Цзун, опустив голову, проигнорировал резкую критику. Основатель и главный проектировщик игрового клуба Quest 8393 был, вопреки всем ожиданиям, абсолютно невзрачным. Пара старомодных очков в толстой черной оправе с толстыми линзами, похожими на окна, которые не мыли годами, настолько мутными, что они почти не пропускали свет. Если б Али не представила его как своего одноклассника, сложно было бы поверить, что этот небритый мужик оказывается даже младше нее. Али злилась. «Доктор, у вас есть вопросы?» С надеждой обратилась она к Фан Чену. Тот с нарочито озабоченным видом подпер подбородок. «Сколько воды вы каждый день тратите впустую на этот корабль Тисей?» Я чуть не упал со стула. Саркастическое замечание Фан Чена вызвало возмущение в глазах у Ван Чао Цзуна, которое было различимо даже за толстыми линзами его очков. «Вода, используемая в каютах, перерабатывается. Она собирается через щели в коридоре, а затем перекачивается обратно в водозабор, откуда и имитируются волны». Смиренно оправдывался он, все еще не поднимая головы, но его голос постепенно становился громче. «Мы соблюдаем ту же процедуру дезинфекции, что и бассейны. Но наша вода не загрязняется потом, мочой или другими веществами. Поэтому ее качество намного лучше, чем в том же бассейне». Впечатленный я не мог не спросить. «А что насчет эффекта качки и тряски? Как вам удалось его добиться?» «Каждая каюта спроектирована в виде независимой подвесной конструкции. Ее можно представить как довольно большую кабину лифта. Под полом установлены 4 вибрационных двигателя, которые управляются с центрального компьютера. Посредством различных комбинаций сильных и слабых толчков имитируется воздействие на корпус корабля, плывущего или тонущего в море. На самом деле первый этап специально проводится в каютах, чтобы гости испытали ощущение реального присутствия. Несмотря на то, что остальные локации также оформлены как помещения на корабле, клуб находится в торговом центре и не может также раскачиваться. Если не создать реалистичную атмосферу, квест нельзя будет считать идеальным». Последние годы в Китае наблюдается рост интереса к эскейп-квестам. Примечание. Эскейп в переводе с английского – выход, спасение, побег. Эти игры, изначально существовавшие лишь в виртуальном мире, были перенесены в реальный мир и практически сразу стали модной темой. По сравнению с такими традиционными развлечениями для компании, как караоке, использование воображения и логического мышления для разгадки различных головоломок в незнакомой обстановке, несомненно, гораздо интереснее для сегодняшней молодежи. Однако среди огромного количества квестов, выросших как грибы после дождя, те, что сохраняют долгосрочную прибыльность, — редкость. Причина очевидна. Запертая комната, из которой вы выбрались один раз, больше не будет вам интересна, а значит, невозможно ожидать, что люди, уже прошедшие определенный квест, придут на него снова. И только по-настоящему выдающиеся проекты могут заработать репутацию и постоянно вовлекать новых людей. Квест 8393, созданный с почти параноидальным перфекционизмом, подумал я про себя, несомненно, один из таких. Был, пока не появилась жертва. «Чтобы подвесить каюты, необходимо было минимизировать их площадь во избежание перегрузки после скопления воды. Поэтому окончательным решением стало сделать несколько кают, каждая из которых могла вместить только одного гостя». В голосе Ван Чао Цзуна снова послышалась горечь. В каком-то смысле тщательно продуманный дизайн как раз мог стать главным виновником этой трагедии. «Вы сразу же уведомили полицию после того, как это случилось?» Заставлять его продолжать говорить было бы слишком жестоко, поэтому я сменил тему. «Да». Ван Чао Цзун благодарно кивнул, а затем, как будто вспомнив, добавил. «Гости не могут брать в игровую зону телефоны, поэтому я вызывал полицию только когда официант придет и сообщит, что что-то произошло. Но должно было пройти не больше 5 минут». Затем на место происшествия быстро прибыла полиция, и полицейские были шокированы увиденным. Они предположили, что погибшая Фу Ицин, возможно, упала во время тряски, потеряла сознание из-за удара головой и в результате утонула в воде глубиной менее чем в 1 метр. Хотя инцидент выглядел просто несчастным случаем, полиция считала, что основной причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности. В этом смысле, безусловно, едва ли можно оправдать владельцев этой игры. «Доктор», — Али нетерпеливо посмотрела на Фанчена, — «неужели нет шансов, что ее убили?» После произошедшего квест 8393 приостановил свою деятельность, и Ван Чао Цзун прекрасно понимал, что полное закрытие клуба — лишь вопрос времени. Однако, если это был не несчастный случай, а убийство, тогда совсем другое дело. Убийца понесет суровое наказание, а невиновные владельцы клуба не будут привлечены к ответственности. Выходит, что это ужасное предположение – единственная надежда квеста 8393 на выживание. «Если предположить, что ее убили», – задал встречный вопрос Фан Чен, «то кто тогда, по-твоему, убийца?» «Лу Гохуэй», – без колебаний ответила Али. «Почему?» – меня удивила ее категоричность. «А потому». Али положила на стол планшет. Мы с Фан Ченом наклонились к экрану, чтобы прочитать текст. Придя в сознание, он обнаружил себя лежащим на очень жесткой кровати. Первое, что бросилось ему в глаза, это чрезвычайно низкий потолок, создающий ощущение тяжелого давления, а также свисающая с него люминесцентная лампа, едва освещающая помещение. Продолговатая лампа как будто покачивалась. Нет, не только лампа. Все помещение вокруг. Это что? Ну, это так называемый путеводитель по игре. Скрипт всего квеста. Полиция нашла этот документ в телефоне у Лу Гохуэя. Кажется, она была полностью уверена в своем предположении. Это значит... Лу Гохуэй с самого начала знал, как разгадать головоломку Тисея, и быстро выбрался из 7-й каюты. 6-я каюта Фу Ицин была по соседству. Ему нужно было лишь ввести код снаружи, зайти туда и убить. «А этот код тоже там написан?» – спросил Фан Чен. «Нет», – Ван Чао Цзун покачал головой. «Код для открытия двери снаружи используется только в экстренных ситуациях. Например, когда гость нажимает на кнопку помощи. Гости в обычной ситуации никак не могут его знать». «Тогда как насчет этого?» Али быстро прогоняла варианты у себя в голове. «Лу Гохуэй раньше уже бывал на Тисее и тайно записал код, когда его вводил официант. Я не думаю, что это возможно». Вау Чао Цзун пролил на себя воду, вид у него был виноватый. «Вход на корабль Тисей разрешен только людям старше 18 лет, и всем необходимо сообщать свои личные данные. Перед игрой я всегда проверяю базу данных. Все 6 гостей в тот день были у нас впервые». «Тем более», — добавил я, — «даже если Лу Гохуэй действительно ходил на корабль Тисей ранее, он не мог знать, что кто-то нажмет красную кнопку, чтобы он увидел ввод кода, если только у него не было сообщников». Фан Чен уклонился от ответа. «Так», — сказал он непринужденно. «А Лу Гохуэй сам это как-то объяснил?» «Во время допроса полиции...» Было похоже, что Али довольно подробно изучила ход расследования. «Он сказал, что не силен в таких головоломках, но он не хотел кое-кому проигрывать, поэтому заранее купил это руководство в интернете». «Купил?» — не мог не воскликнуть я. «Да, по его словам, за 5 юаней. А после оплаты продавец отправил ему этот документ по электронной почте». Я был в шоке. Однако, таким образом, Лу Гохуэй выделился среди толпы, и секрет того, как он первым покинул каюту, был раскрыт. «Этот кое-кто Шаньзялян, да?» «Кто знает», — иронично сказала Али. «Наверное, так и есть». Казалось, она не понимала всех нюансов нужного подхода. Включая Фу и Цин, все 6 человек, участвовавших в игре в тот день, работали в одной компании и сформировали небольшую команду в рамках одного отдела. Нынешнего руководителя, сестру Ли, собирались повысить до руководителя департамента, поэтому основная задача, стоящая перед ней, была выбрать преемника. Будучи самыми опытными в команде, Шаньзялян и Лу Гохуэй должны были побороться за место нового руководителя, если администрация не планировала рассматривать возможность прихода человека извне. Лу Гохуэй немного старше и имеет наибольший стаж в компании. Но Шаньзялян обладает выдающимися способностями, и он довольно быстро превзошел всех соперников. При этом, в отличие от замкнутого и равнодушного Лу Гохуэя, отношения Шаньзяляна со всеми в группе были явно гораздо лучше. Его близкий друг У Ань признался полиции, что причина, по которой в качестве мероприятия по тимбилдингу был выбран квест, в том, что Цзялян горел желанием продемонстрировать свои навыки перед сестрой Ли. С другой стороны, Лу Гохуэй, понимая, что находится в заведомо проигрышной позиции, решил прибегнуть к любым средствам, необходимым, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Хоть этот способ и сложно назвать честным, его можно понять. «Значит, в его показаниях действительно не было ничего подозрительного», — отметил я. «И, кроме того, Лу Гохуэй не смог бы попасть в каюту 6, чтобы убить Фу и Цин». «На самом деле не только Лу Гохуэй, но и никто другой не смог бы попасть в каюту 6 и совершить убийство. Пока я думал об этом, вдруг понял, что есть одно исключение». «Не обязательно». Али не пала духом и снова взяла планшет. «Диаметр иллюминатора составляет 80 сантиметров», — добавил Ван Чаадзун. «Если человек не слишком толстый, то сможет пролезть». «Но там же разбитое стекло», — с сомнением сказал я. «Кроме того, если предположить, что убийца попал в каюту 6 через иллюминатор, разве другие не могли бы сделать то же самое?» «Ну...» «Все не совсем так», — сказал Ван Чаодзун с явной неловкостью. «Смотрите, угловое пространство между 3-й и 4-й комнатами огорожено. Там находится лестничная клетка. Закончив игру на нижней палубе, гости должны воспользоваться этой лестницей, чтобы подняться на верхний этаж и уже там найти окончательный выход. Поэтому сестра Ли, Шаньзялян и Ци Яоинь не могли попасть в каюту 6. «Ага», — неуверенно согласился я. Но Ван Чаодзун, похоже, не собирался останавливаться. «Мы сделали плотные перегородки между соседними каютами, чтобы заблокировать свет из иллюминаторов, а также обеспечить звукоизоляцию, создавая атмосферу полного одиночества в море. Поэтому если Лу Гохуэй, находящийся в 7-й каюте, вылез бы из иллюминатора и поднял перегородку, то смог бы добраться до 6-й, и У Ань в 8-й ничего не заметил бы. А вот если бы из 8-й попытались попасть в 6-ю, по пути преступнику пришлось бы пройти через 7-ю, и его поймали бы на раз-два». Вот как. Методом исключения мы пришли к выводу, что Лу Гохуэй имел наибольшие шансы совершить преступление. Однако если это именно... преступление, у него должен быть... Если предположить, что Лу Гохуэй убийца, каков его мотив? Если б погиб Шаньзялян, все было бы ясно. Если б убили Уани, это тоже можно было бы как-то притянуть за уши, мол, убийца перепутал, ведь они оба мужчины. Но зачем Лу Гохуэю убивать Фу и Цин? Потому что Фу и Цин и Шаньзялян встречались. Если с его девушкой что-то случилось бы, это неизбежно нанесло бы огромный удар по Шаньзяляну и заставило его отказаться от участия в соревновании на должность начальника. А Лу Гохуэй был бы выбран преемником Ли, сказала Али серьезным тоном. Конечно, Лу Гохуэй настаивает на том, что не знал об этом, но, скорее всего, он лжет. «Погоди-ка», — остановил я ее. «Лу Гохуэй сказал, что не знал?» Да, похоже, эти двое не рассказывали никому о том, что встречаются. Внутри компании ближе всего с Фу и Цин общалась только Ци Яоин. Они были соседками по квартире. Но она тоже говорит, что ничего не знала об их отношениях. Почему? У них в компании запрет на служебные романы. Полиция тоже задалась этим вопросом. Но сестра Ли категорически отрицает это. Однако, по крайней мере, Уань был в курсе. На самом деле, если бы он случайно не упомянул об этом, Шань Цзялян не признался бы. «Похоже на то», — я нахмурился. «Шань Цзялян вызывает у меня все больше подозрений». По его словам, они встречались уже почти полгода и держали отношения в секрете, потому что Фу и Цин сама хотела этого, но не говорила, почему конкретно. «Как говорится, с мертвым не спросишь. Этот парень теперь может говорить что угодно». «Но Шань Цзялян был в каюте номер два». Он не мог совершить преступление. Али замолчала, всерьез обдумывая возможность совершения убийства Шань Цзяляном. Для нее важно было лишь доказать, что это убийство, а вопрос о том, кто его совершил, пока мог отойти на второй план. «А могло ли быть так?» Ее глаза вдруг загорелись. «Что сначала он находился в четвертой или пятой каюте, а позже перешел во вторую». В этом случае он мог бы незаметно вылезти через иллюминатор и попасть в шестую каюту. «Четвертая каюта на ремонте», — сказал Ван Чаоцзун. «Один из вибромоторов сломался. Вероятно, из-за залития водой». «Тогда в пятой», — нетерпеливо сказала Али. «Но как он потом попал во вторую?» «А что, если у него был код, чтобы открыть дверь снаружи?» «Нет». Я покачал головой. «Не думаю, что это так». «Почему?» «Потому что чемодан открыли». «Точно!» — драматическим шепотом произнес Ван Чаоцзун. «Все правильно. Это доказывает, что никто не менял каюты». Али выглядела так, словно ничего не понимала. Было ясно, что раньше ей не приходилось иметь дело с такими умозаключениями. «Код от чемодана», — терпеливо начал объяснять я, — представляет собой головоломку, в которую используется троичная система счисления. Троичная система? Это система счисления с основанием 3. Примечание. То есть имеются 3 знака для отображения всех значений. Число 10 в троичной системе соответствует 3 в десятичной. 20 соответствует 6. 100 – 9. А 110 – 12. В кладовой циферблат был в троичной системе. Это первая подсказка. «Как ты мог такое придумать?» пробормотала Али в сторону Ван Чаоцзуна и закатила глаза. «Что касается второй подсказки», продолжал анализировать я, «то это 2 странных уравнения на дверях туалета». «Уравнения на двери? Вы про «джентльмен равно 1» и «лэйдис равно 2»?» «Да, тот, кто хоть чуть-чуть разбирается в математике, знает, что в троичной системе используются только 3 цифры – 0, 1 и 2. 8 кают образует 8-значное число в троичной системе. Если в каюте находится мужчина, ее цифра – 1. Если женщина, то 2. В случае недостаточного количества участников неиспользуемые каюты обозначаются 0. Конечно, на колесиках для кода расположены цифры от 0 до 9, то есть знаки десятичной системы. Преобразование этого 8-значного троичного числа в десятичное и есть код от чемодана. В тот день женщины находились в первой, третьей и шестой каютах. Мужчины – во второй, седьмой и восьмой. А четвертая и пятая были свободны. Получается троичное 2-1-2-0-0 2-1-1, которое в десятичной системе будет 5-6-1-1. Именно с помощью этого кода Шань Цзялян и открыл чемодан. «Согласно регламенту, официант отправляет каждого гостя в каюту по очереди, одного за другим, и метод распределения совершенно случайный, а затем складывает в чемодан сменную одежду гостя и устанавливает код», рассказал Ван Чаоцзун. «Если кто-то поменяет каюту, код, рассчитанный на основе новых данных, не сможет открыть чемодан». Примечание. Странно, что автор не подумал об этом, но факт остается фактом. Ситуация, когда чемодан нельзя открыть, оказалась бы возможной только тогда, когда из троичной системы в десятичную переводил бы не Шаньзялян, а кто-то другой, обладая неверной информацией о номере каюты Шаньзяляна. Последний, естественно, во избежание подозрений, вынужден был бы скрывать истинное положение дел, и установить верный код в принципе не удалось бы. Поскольку же Шаньзялян сам ввел код и никому не рассказал о принципе его подбора, он мог успешно скрыть от остальных факт смены кают, подставив троичное число, номер первоначальный, а не той, из которой вышел. Так что при получившемся в рассуждениях раскладе он должен, по идее, остаться под подозрением. Впрочем, причины подобной нестыковки, как и других странностей, которые иногда бросаются в глаза, а иногда едва заметны, автор отчасти прояснил в послесловии. Али на мгновение задумалась. «Кстати, по признанию Шаньзяляна, он один раз был в кладовой без посторонних глаз. Если бы у него была такая возможность, он мог бы поменять код в тот момент, да ведь?» «К сожалению, это неосуществимо», — я покачал головой. «Если б Шаньзялян хотел это сделать, ему пришлось бы знать точное местоположение каждого. Но в то время, кроме Лу Гохуэя и седьмой каюты, в коридоре никого не было». «Подождите, а почему мы думаем, что Шаньзялян не знал местонахождения остальных? Когда он открыл чемодан, не только Фуи Цин не вышла, но и сестра Ли все еще находилась в третьей каюте». «Да, но, как сказал сам Шаньзялян, это было не точное знание, а всего лишь догадка». Али выглядела растерянной, а я не мог не почувствовать свое превосходство. Если б игра шла как обычно, все участники сначала должны бы были покинуть каюты, понять про троичную систему, обменяться друг с другом информацией о номере своей каюты и, наконец, вычислить код от чемодана, уверенно сказал я. Лу Гохуэй знал всю тактику заранее, но не планировал привлекать к себе излишнее внимание откровенной демонстрации этого знания. А Шаньзялян нашел хитрый способ. Хитрый? Так как это корпоративное мероприятие, состав всех участников был известен. А зная его, можно угадать код. Однако даже в этом случае необходимы определенные дополнительные данные. Поэтому, когда Шаньзялян впервые вошел в кладовую, несмотря на то, что он был в ужасном состоянии, весь мокрый, он не смог переодеться и был вынужден терпеливо ждать, пока выйдут еще люди. Когда в коридоре уже были Уань и Ци Яоинь, давно ожидающий Лу Гохуэй и он сам, уже можно было определить 4 цифры. Поскольку в каютах было 6 человек, оставались 2 свободные, и, что еще более важно, 2 другие были заняты женщинами. Тут достаточно 6 попыток, чтобы угадать код. Первой попыткой Шаньзяляна было предположить, что 2 женщины находились в каютах 3 и 4, в то время как каюты 5 и 6 были свободны. Получившаяся в троичной системе комбинация 2-1-2-2-0-0-1-1 в десятичной выглядела как 5-7-5-5. Не угадав с первого раза, Шаньзялян изменил свою гипотезу. Он решил, что в третьей и пятой каютах были люди, а четвертая и шестая пустовали. Троичная комбинация 2-1-2-0-2-0-1-1 соответствовала десятичной 5-6-4-7. И со второго раза он не смог угадать правильно, поэтому внес еще одну поправку и изменил формулировку на «в третьей и шестой каютах есть люди». «А-а-а!» — воскликнула Али, прерывая мои рассуждения. Очевидно, она тоже поняла, что это был сокрушительный удар по ее теории. «То есть», — уныло пробормотала она, — «Шаньзялян не знал, что Фуи Цин находится в шестой каюте?» Если Шаньзялян не знал этого, он, естественно, не мог быть убийцей. «Ну, хотя мы не можем исключать возможность того, что он притворялся, есть такое ощущение», — пожал я плечами. «Если Шаньзялян не угадал бы правильно в третий раз, он продолжил бы пытаться. А в каких именно каютах были сестра Ли и Фуи Цин, не имело значения. Если бы произошло так, что оставшиеся 2 человека оказались разного пола, количество попыток увеличилось бы до 12. В этом случае, может быть, Шаньзялян не стал бы перебирать, а предпочел бы ждать. Однако, все равно нельзя утверждать, что каютами никто не менялся. Если бы два человека одного пола поменялись каютами, кот от чемодана не пострадал бы. Нашел я небольшую лазейку в схеме. В любом случае важно понять, как изначально были распределены каюты. Надо расспросить официанта. Тогда все станет яснее. Ван Чао Цзун смутился. Он как будто хотел что-то сказать, но промолчал. Не может же быть, чтобы он уже забыл все. После происшествия клуб больше не работал. Это должна была быть последняя группа игроков. Не в этом дело. Ван Чао Цзун медленно покачал головой. Просто сейчас нет возможности с ним поговорить. Стоп. Неужели... В тот день официанта забрала полиция. Аля нахмурилась. Мы до сих пор не можем с ним связаться. Этого следовало ожидать. Вот то «но», которое существовало с самого начала. Из нашего обсуждения можно было вывести точно только одно. Будь то Лу Гохуэй или Шань Зялян, Уань, Лин Ли или Ци Яоинь, для всех них было проблематично проникнуть в каюту 6 и убить Фуи Цин. Однако для официанта, у которого имелся код для внешней разблокировки двери, этой проблемы не существовало. «Мне кажется, рано включать его в список подозреваемых, только из-за этого нет?» – задал я вопрос. «Официанты и Фуи Цин видели друг друга впервые, поэтому у него не должно было быть мотива для убийства». «Ну, дело в том, что его забрали не за это». Ван Чао Цзун становился все более беспокойным. Полицейские сначала думали, что это был несчастный случай. Но потом они нашли кое-что. «Что они нашли?» — с тревогой в голосе спросила Али. Очевидно, она знала не больше, чем я. «Нашли эфир анестетики». «Цзун!» — издала оглушительный рев Али. На ее лице отразились разочарование и боль. «Ну, они просто хранятся у нас», — нервно объяснил Ван Чао Цзун. «Он даже не знает, как их использовать. Я попробовал несколько раз во время испытаний и, конечно же, получал официальное согласие. И все-таки, почему это все понадобилось?» «Первоначальный, мой самый первоначальный план был в том, чтобы дать гостям перед началом игры слабую анестезию». Как провинившийся ребенок, который знает, что стал причиной катастрофы, Ван Чао Цзун опустил голову чуть не до земли. После этого они просыпались в незнакомой каюте, что создавало более глубокое погружение в атмосферу. Аля была похожа на отчаявшуюся мать. Она тревожно хлопнула себя ладонью по лбу. Хотя Ван Чао Цзун утверждал, что уже давно не применял анестетики, с точки зрения полиции было достаточно оснований раздумывать, находилась Фуи Цин под наркозом или же была в ясном сознании, когда вошла в каюту. Если дозировка была превышена, она не успела бы вовремя прийти в себя, когда вода начала прибывать. Это, несомненно, убийство, даже если в момент смерти рядом с ней никого не было. Полиция, должно быть, рассмотрела эту версию. Официанта забрали, но пока не взяли под арест. Причина, вероятно, была в том, что они ожидали заключения судебно-медицинской экспертизы в надежде обнаружить эфир в крови Фуи Цин. Все вздрогнули, практически забыв, что заговоривший еще с нами. «Я хотел бы уточнить, этот эфир легко достать?» Он, оказывается, следил за ходом разговора. «Наверное, собственного производства», сказала Али сквозь зубы, не поднимая головы. Кажется, ее это сокрушило. «Раньше я работал в Институте химических исследований, так что...» признался Ван Чао Цзун, виновато избегая взгляда Али. «Они должны были забрать меня». Фан Чен прищурился и почесал голову. «Как много вы знаете об этом официанте?» «Он работал в клубе с самого начала». Ван Чао Цзун почувствовал, что запахло жареным. «Очень усердный, думает своей головой и никогда ни на что не жалуется. Не раз клиенты забывали кошельки, телефоны и другие вещи, а он находил их и всегда возвращал обратно. Он очень хороший молодой человек. Его виновность абсолютно исключена. Ничего подобного. Холодно прервал Фан Чен. Если это действительно убийство, то виновником может быть кто угодно. Однако официант не стал бы самовольно использовать эфир без моего наблюдения. Ложь, сказал Фан Чен с мрачным выражением лица, покачивая головой. Вы прекрасно знаете, что это не так. В воздухе повисло напряжение. Пока я размышлял над тем, как можно разрядить обстановку, Фан Чен подлил еще масла в огонь. «Забудем на минуту об официанте. Что по поводу вас?» Он внезапно выпрямился и навис над Ван Чао Цзуном, словно пытаясь его запугать. «Если б у вас было намерение убить Фу Ицин, сделать это, вероятно, не составило бы труда, да?» Алли, бурля от ярости, не сдержалась. «Доктор, пожалуйста, не шутите так!» «Я не шучу», — серьезно сказал Фан Чен. «Это невозможно!» Сердито возразил Ван Чао Цзун. «Водораспределитель представляет собой обычную механическую конструкцию. Если в помещении никого нет, порт, находящийся в нем, можно отключить от системы. Но как только насос запускается, все задействованные порты распределителя получают одинаковое количество воды. И при таком давлении жидкости невозможно просто включить и выключить один порт». «Понятно. А вибрацию можно регулировать индивидуально?» Когда лицо Ван Чао Цзуна покраснело, тон Фан Чена смягчился. «Ладно, не нервничайте. Я просто указал на вероятность». Он обратился к Али. «Уже поздно. Пожалуйста, отвези своего друга обратно. А об остальном поговорим завтра». «Завтра?» – удивленно воскликнула Али. «Доктор, у вас уже есть идеи?» Фан Чен прикрылся мной, чтобы уйти от этого вопроса. «Просто давайте дадим Сяя время начать писать свою историю об этом деле», — многозначительно улыбнулся он. «Раз это убийство в запертой комнате, которые так нравятся читателям, возможно, на этот раз издатели ему не откажут».